Коптер, укутанный облаками, летел над бурным морем к Северному полюсу, чтобы достичь континента, числящегося во всех документах как планетарный ураган за полярным кругом. Правда, не обычный ураган, а висящий над одним и тем же местом в океане, доставая до ионосферы планеты. Наверное, было нелегко отвести от него внимание с орбиты. Такую аномалию не пропустишь при всем желании. Внимание! Датчики обнаружили обширную зону магнитных возмущений. В подтверждение слов ПБК коптер ощутимо тряхнуло. Он провалился в воздушную яму, чуть не расплющив меня о потолок. Когда я упал на спину, в кабине послышался яростный спор. «А я не собираюсь подыхать!» — орал первый пилот. «Тебя отдадут под трибунал за это, Джим! Не будь идиотом!» — кричал на него второй, пытаясь перехватить управление на себя. «Отпусти! Ты совсем ослеп! Видишь эти завихрения? Они разорвут нас на куски. Пускай прыгает сейчас. Мне никто не говорил, на что будет похож этот чертов вихрь». «У нас проблемы?» — окликнул я их. Но они меня не услышали. «Ты же знаешь, что делать этого нельзя. Мы поднимемся выше». «Я не собираюсь умирать. Отпусти штурвал!» — взвизгнул в панике Джим, когда коптер крутануло вокруг оси и задом наперед кинуло в сторону. В данной ситуации путь назад меня более чем устраивал. Но сейчас лететь обратно будет еще большим самоубийством, чем вперед. Позади нас сворачивались в кольца фиолетовые тучи, мотающие коптер из стороны в сторону. Двигатели натужно завывали, и мне стало ясно, что они так долго не выдержат. В одном из двигателей уже стучало так, словно он собрался оторваться. «Лейтенант», — окликнул меня Джим, — «вам придется прыгать сейчас и планировать к берегу. Если мы полетим дальше, адский ветер порвет нас на части. У вас в поясе скафандра встроенная сфера, она не даст вам разбиться. Готовьтесь к выброске и удачи!» «Подлети поближе, и я выпрыгну», — угрюмо сказал я, вспомнив рекомендации ПБК. «Выпрыгивай немедленно, или я тебя пристрелю и сам выброшу!» — заорал Джим, направляя на меня темный зрачок пистолета. «Ты еще ничего не понял? За борт! Живо!» В иллюминаторе, кроме вспышек молнии, в густой тьме ничего не было видно. «Что с землей?» — мысленно спросил я умника. 3 километра до берега». «Сам прыгай. Если уберешь пистолет, я даже не стану тебя убивать», — спокойно сказал я Джиму, понадежнее упираясь ногами в пол. Пилот, не целясь, выстрелил в меня. Шестым чувством почувствовав угрозу, я за секунду до выстрела отпрыгнул в сторону. В вое двигателя я даже не расслышал выстрела, зато увидел в полу отверстие, в котором свистел воздух. Рефлексы заставили меня вскинуть автомат. Бесшумная очередь хлестнула по обоим пилотам. Иглообразные заряды ЭРПА, содержащие в пустой оболочке мизерное количество антиматерии, проделали в лобовом стекле дыры размером с кулак. Вопль пилотов сменился оглушительным ревом ветра, когда лопнувшее словно пузырь стекло впустило внутрь ураганной силы ветер вперемешку с каплями дождя. Коптер завалился на бок и стал штопором падать в воду. Пилоты пытались удержать потерявшую контроль машину, но у них ничего не выходило. Тот тип, что стрелял в меня из пистолета, лишился правой кисти, начисто срезанной очередью по самой запястье. Завывая, он бился в кресле, держась левой рукой за штурвал. Второй пилот, не пострадавший от осколков лобового стекла, остался без приличного куска плоти у себя на боку и сейчас пребывал в шоке. Пульт управления был разнесен вдребезги, и пусть машина еще пыталась бороться со стихией, она была обречена. Я не желал, чтобы все так закончилось для этих трусов, но поделать ничего не мог. Нужно было спасать свою жизнь, пока мы на полной скорости не врезались в море и не разбились о воду, как яйцо об асфальт. 1,5 километра до берега. Высота 5 километров. Скорость ветра 450 километров в час. «Есть шанс добраться до суши», — шепнул ПБК. Забросив за спину сумку со снаряжением, я с трудом дополз до люка. Дернув на себя запорный механизм, открыл овальный проем. На размышления не было времени. Коптер, вращаясь по часовой стрелке, кометой врезался в воду, сминаясь, словно жестяная банка, после чего погрузился в ледяные объятия моря. Ветер швырял меня по небу, словно песчинку, добросив до границы земли, которой до сих пор не было видно за молочной пеленой тумана. Прыжок был далеко не самым удачным, так как проходил в экстремальных условиях. «Аномалия мешает сканерам», — пожаловался умник. «Есть опасность искажения информации». «Лучше скажи мне, где верх, а где низ? крикнул я, пытаясь выровнять падение. До сих пор планирование никак не удавалось. Гироскоп выдавал совершенно фантастические результаты. По его данным выходило, что я быстро удаляюсь от Земли, а не наоборот. «Не нужно паниковать, лейтенант». «Я не паникую». Вокруг меня вдруг засветилась бледная сфера. Падение превратилось в медленный спуск. «Ну вот, совсем другое дело», — счастливо вздохнул я, ощущая, как по спине бежит пот. Не далее, чем в 3 метрах от меня, пролетела настолько жуткая, человекообразная морда с перепончатыми крыльями вместо ушей, что у меня на секунду застыла кровь в жилах, а челюсть отвисла от удивления. Крылатая тень стремительно растворилась в тумане так же внезапно, как и появилась. Ничего подобного мне в жизни видеть не приходилось. Какая-то дьявольская пародия на человеческое лицо, иначе не скажешь. «Что это было? Железка?» — дрожащим голосом спросил я у ПБК, сжимая автомат. «Какой-то необычный организм. Я и сам видел, что это не ромовая баба. Я спросил, что это было?» «Не забывайте, лейтенант, мы находимся на территории другого, враждебного мира. Это могло быть что угодно. Можете называть это птицей. Так вам привычней?» «Да пошел ты к дьяволу со своими дурацкими сравнениями! Это же надо монстра птицей назвать! Я думал, у железок вроде тебя не бывает чувства юмора». «Это правда. Я не запрограммирован шутить. 500 метров до поверхности. Землю я увидел, когда оказался в 10 метрах над ней. Это была поверхность из пупырчатого вулканического стекла. Еще не коснувшись ногами тверди, я почувствовал исходящие из ранца волны энергии. Оглянулся, но кроме обычного свечения сферы ничего подозрительного не увидел. Еще раз мигнув, моя спасительная капсула растворилась в воздухе. Сквозь туман светились сугробы и замерзшие лужи. Позади меня об острые зубы утесов с грохотом разбивались 5-метровые волны, которые выглядели очень непривычно. Они были какими-то зыбкими и радужными. Надо мной закручивались темные спирали воздушных вихрей, в то время как внизу ни единого дуновения. В туманной долине не ощущалось жизни. Как будто в дурацкий сон психопат угодил. Прямо мороз по коже. Удобнее расположив груз за плечами, я направился вперед, ориентируясь по электронной схеме ПБК. Сугробы не хрустели, а лед не трескался, как ему было положено. Вместо этого снег разлетался в разные стороны, словно тут царила невесомость, а толстый лед распадался на хлопья и мгновенно таял. С гравитацией тоже было не все ладно. Она то невыносимо клонила к земле, а то поднимала над землей, и все это на фоне непривычного головокружения и пустоты в желудке. «Отвратительная прогулка выдалась на этот раз», — подумал я. «Терпи, ведь знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Представляю, как радуется этот подонок». Взобравшись на каменистую гору, я выругался. Впереди тянулась все такая же пупырчатая поверхность. Туман не давал возможности разглядеть ничего дальше 30 метров. Звуки в долине отсутствовали, и у меня было стойкое ощущение, что в уши напихали вату и залили для надежности воском. «Включи маскировку», — послал я импульс ПБК, увидев, что руки, ноги и туловище мгновенно стали прозрачными, кроме тех мест, которые не были накрыты визорной тканью. Все же лучше, чем совсем идти без защиты по открытой местности. Перехватываю сигналы неизвестного происхождения. «Как мысли передачи, так и неопознанные радиочастоты», — сказал умник. «Попытка идентификации». «Откуда?» «Не могу триангулировать. Какие будут распоряжения?» «Глуши их как хочешь, но они не должны нас нащупать». «Выполняю». «Если еще что подозрительное увидишь, доложи мне. Ясно?» «Конечно, лейтенант. Можете на меня положиться». 6-часовой марш-бросок через пустошь порядком вымотал меня. Все те же волны за спиной, словно гигантские крылья, раскачивались в такт шагам, но мне надоело оглядываться и ничего не видеть. Я свыкся с импульсами, хоть они действовали мне на нервы. Сигналы чужого передатчика стали сильнее. Мы снова видимы. Нас ведут радаром? Его аналогом. Наведение помех неэффективно. Предлагаю укрыться в скалах. Вблизи есть подходящая расщелина, — сказал умник, показывая схематическое изображение со светящейся трещины в 30 метрах вверх по склону. сообщаю результат поверхностного сканирования породы. Тектоническая активность вулканов в пределах нормы. В ближайшем пространстве явных следов выхода магмы на поверхность не зафиксировано. Воспользовавшись пистолетом с крюком, я взобрался на узкий карниз. Внутри пещеры, так же как и везде, блестели замерзшие лужи. Правда, гравитация была заметно слабее, и если не считать того, что капли воды падали снизу вверх, а лед таял и снова замерзал, других странностей я не обнаружил. Над каменным козырьком беззвучно пролетела треугольная тень, скрывшись в тумане. Вражеский наблюдатель меня потерял. Из темноты пещеры вынырнула желеобразная туша приличных размеров, с безглазой и беззубой мордой, и сходу попыталась меня затянуть в свое светящееся нутро. Отпрыгивая к выходу, я дал по ней очередь, наблюдая, как дырки от попаданий с поразительной скоростью зарастают. Это было все равно, что бить картечью по воде. Тварь почти схватила меня за ноги, когда я спиной назад выпрыгнул из трещины и в мгновенно вспыхнувшем вокруг меня коконе кульбитом назад приземлился на скалу, с которой начал восхождение. Проклиная свою неосторожность, я достал из ранца гранатомет и прицелился, но туша втянулась обратно в пещеру. «Ну, подожди у меня», — мрачно пообещал я, ожидая, когда эта дрянь снова выглянет наружу. Через 5 минут я решил ее подразнить. Забрался в пещеру и сразу увидел своего дружка, который, свернувшись под потолком, снова укладывался спать. Вытащив из-за пазухи один из волновых пистолетов, стреляющих ядовитыми стрелами, я выбрал магазин с красными дротиками, снабженными молекулярным ядом мгновенного действия, и всадил обойму прямо в центр шевелящейся массы. Но она не среагировала. Зверь как висел под потолком, так и оставался там же. Взяв его на прицел автомата, я стал осторожно приближаться к нему, пока в душе боролись азарт и осторожность. Нужно ли врезать ему из гранатомета или нет? У меня было всего 5 ракет, а путь не близок. Мне было жаль тратить заряд на эту падаль. Склизкий зверь, снова почуяв присутствие незваного гостя, с неожиданной прытью кинулся на меня. Отбегая к выходу из пещеры, я расстрелял эту мерзость в упор, но это только вывело ее из себя. Тварь прыгнула с карниза вслед за мной, шмякнулась на камни и кинулась вдогонку. Цедя проклятие, я убегал от скользящей за мной туши, короткими очередями расстреливая ее шкуру из автомата. Позади меня раздался жалостный всхлип. Обернувшись, я замер от изумления. В 5 метрах над скребущей когтями по камням тварью завис тот самый металлический треугольник с почти 20-метровым размахом крыльев. Он тонким, как нитка, канатиком удерживал тварь на месте, словно на крючке рыболова. Тварь вереща пыталась упираться и ползти, но было видно, что ей это не под силу. Студенистая плоть была пронизана тысячами блестящих ниток. Теперь мне стало ясно, как такую тушу удерживал тоненький канатик, который, сокращаясь, подтягивал животину к жадно распахнутым грузовым створкам летательного аппарата. Еще немного, и слизняк взмыл вверх, бессильно извиваясь в воздухе полупрозрачным телом. Неизвестная машина, не проявив ко мне ни капли внимания или агрессивности, бесшумно взмыла вертикально вверх и растворилась в тумане. Такой была моя первая встреча с обитателями туманного мира, в котором все было не по-человечески странно. Может быть, я стал свидетелем обычного сафари, который любят устраивать местные жители? Я прошел сквозь пещеру на противоположный склон горы. Вокруг все было так же сумрачно и туманно. Вокруг простирался самый необычный инопланетный лес из всех, какие я когда-либо видел. Ствол любого, даже самого маленького из деревьев, не смогли бы обхватить и 100 человек, взявшись за руки. Поначалу из-за голых стволов мне показалось, что я вышел на окраину мегаполиса с цилиндрическими небоскребами, но, задрав голову, увидел высоко в тумане темную массу растительности. Спустя 1/4 часа, когда я преодолевал лес, мимо меня, в 3 метрах над землей, с жужжанием пролетел зеркальный шар. Самое паршивое было то, что его приближение не засек ни я, ни ПБК, который словно воды в рот набрал. «Зачем ты мне нужен, умник, если пользы от тебя никакой?» — проворчал я, когда шар улетел. «Я ничего не зафиксировал», — оправдывался ПБК. «Тогда выключай к чертям свои приемники и передатчики. Все до последнего». «В таком случае мы останемся слепыми и глухими». «Мы и так слепые и глухие. Выключай!» — рассердился я, потеряв к нему доверие. Я продолжал идти по лесу, который оказался не таким уж и большим. От открывшегося за лесом зрелища мне сделалось дурно. Туман исчез. Обзор в лучах красного солнца размером с горошину был превосходным. До самого горизонта, во все стороны, расстилалась зловонная свалка, наполнившая мои легкие миазмами разложения. Я быстро надел шлем, но было поздно, потому что мне стало тошно. «Боже, какая мерзость! Просканируй это биосканером. Это какое-то безумие!» «Нет, всего лишь сотни тысяч тонн конгломерата из органической плоти и чужеродной электроники. Возможно, производство киборгов или иных органических систем. Необходимо двигаться согласно проложенному курсу. Нам нельзя сбиваться с него». «Что значит «нам нельзя»? Это же прямо через свалку! Вот дерьмо!» Пришлось, образно выражаясь, наступить сапогом на свою брезгливость и начать искать сухой путь по местным отбросам. Я быстро нашел в месиве нечто вроде накатанной колеи, по которой сюда свозил отходы колесный транспорт. Я пережил немало неприятных часов на свалке. Вдали по грудам мусора сновали трехметрового диаметра блестящие шары на тонких ножках, а над головой буднично проносились знакомые треугольники, не обращавшие на меня внимания. Трижды на своем пути я находил полуистлевшие человеческие кости и черепа с остальными пластинами. Кости пронизывали электронные цепи, делавшие их похожими на платы старых вычислительных машин. Когда мусор закончился, передо мной открылась маленькая долина с озером посередине и высоким водопадом. На схеме в этом месте стояла жирная точка, после которой шел пунктир в виде уложенной на бок восьмерки. «Будьте осторожны, лейтенант. Фиксирую излучение первого уровня». Все было бы ничего, но озеро висело над туманной землей, а водопад начинался прямо в воздухе на 40 метров выше и низвергался в пустоту, не достигая десятка метров до спокойной поверхности воды. На горизонте, откуда ни возьмись, проявились штопорообразные башни, вершинами достающие до фиолетовых облаков. Местность подергивалась, словно изжеванная видеопленка. Периферийным зрением можно было наблюдать чистый от туч неба, меняющий окраску от кровавого до фиолетового. Когда я подошел к водопаду поближе, пришлось сесть на землю, чтобы не упасть от нахлынувшего шума в ушах и слабости в ногах. «Эти ощущения, что их вызывает?» — прохрипел я пересохшими губами, схватился руками за шлем и начал раскачиваться из стороны в сторону, словно маятник. Я ощущал себя сплющенной массой, которую пытались растереть по бескрайней поверхности ржаного хлеба. Хотелось взвыть волком и выпрыгнуть из кожи вон. «Зафиксированы сложные многомерные поля. Зона нестабильных границ». Посмотрев на перчатки, я с холодом в сердце увидел, что они исчезают, обнажая кожу и мышцы, а тело становится стеклянным. С трудом встав на колени, я быстро отполз от водопада, ставшего вдруг раскаленной рекой огненной лавы. Вокруг расстилалась знойная пустыня из стеклянного крошева и кусков хрусталя. Сглотнув липкую слюну, я попытался встать, но чудовищная сила гравитации не давала пошевелить руками, не то что встать на ноги. Какая-то тень метнулась ко мне из-под стекла, но почти мгновенно там же и исчезла. Наверное, я был далек от пищевой цепочки этого мира и не представлял никакой ценности. Три оранжевых солнца печально освещали долину, не знавшую теней и ночи. В небе виднелось незнакомое созвездие, демонстрируя облака водорода. По дороге проносились каплевидные машины, скользя в метре от поверхности черного, как ночь, шоссе. Под их днищами били в дорогу реактивные ртутные струи, но не оставляли следов на ней. Такой привод мог присниться в кошмарном сне лишь безумному физику, который перед этим принял хорошую дозу наркоты. Одна из машин, съехав на обочину рядом со мной, раскрылась, как цветок, а затем сложилась вокруг величественной фигуры, сделанной из жидкого зеркала. Существо, склонившись надо мной, протянуло одно из своих зеркальных щупалец, которое без проблем прошло сквозь мое тело. Существо попыталось что-то достать позади меня, но не смогло. Постояв пару секунд надо мной, оно снова превратилось в каплевидный объект И тот, набирая скорость, помчался к повороту. Вскочив на ноги, я снял с плеча гранатомет и прицелился в него. Навскидку попасть было трудно, но снаряд, прочертив в воздухе кривую, угодил прямо в несущуюся на огромной скорости каплю, разорвав ее на части. Осколки яркой радугой усыпали дорогу, с шипением прожигая ее. Мир потускнел, и появился темный лес с правильной формы озером в центре, на берегу которого я и оказался. Над озером пульсировало силовое поле, накрывая его на манер колпака. Импульсы за спиной достигли апогея и мало чем напоминали ритм работающего сердца. Поле вокруг озера исчезло, и сразу стало возможно разглядеть далекие звезды. Подобных созвездий я не мог припомнить в нашей галактике. Венчал эту красоту расколотый на четыре части безжизненный спутник планеты, взорванный изнутри. «Какое замечательное существо занес в мои владения путь!» Вскинув оружие, я повернулся на голос. Некто в черном полупрозрачном сетчатом платье поманил меня. Плотная вуаль закрывала лицо. Голос мог принадлежать и девочке, и молодой женщине. «Во имя всех бесов ада! Что делает в столь странном месте обычная женщина? Или необычная?» «Восхитительно!» — прозвенел ее голосок. Женщина, скользя над землей, поплыла ко мне, раскинув руки, словно собиралась дружески обнять. Длинное платье колыхалось, словно живое. «Стой на месте, пока я в тебе дырок не наделал!» — нахмурился я. Фигура застыла в воздухе в 3 метрах от меня, покрывшись рябью. «Может, покажете лицо? Невежливо начинать знакомство таким образом!» «Все в свое время!» — прошелестел тихий голос из-под вуали, в котором меньше всего было человеческих ноток. «Мои молитвы были услышаны матерью. Путь прислал мне компенсацию за столетия заточений и унижений. Благодарю, что выпустил меня из этой клетки, незнакомец». «Клетки?» — удивился я. «Это больше похоже на лес, чем на клетку». «Вокруг озера установлено энергетическое поле, державшее меня целую вечность. Пока не появился ты вместе со своим мерцателем, очень смелый поступок разгуливать с ним. Или же очень глупый. Это с какой стороны посмотреть?» «А кто вы такая, чтобы ради вас создавать силовое поле такой мощности?» «Я то, что теперь будет худшим ночным кошмаром для тех, кто заточил меня. Эти мерзкие создания вновь обретут хозяйку, которая наведет прежний порядок в этом мире!» Зловеще прошелестел голос. Ее невидимый взор сверлил самую душу. «Рад был помочь. Можете отплатить мне тем, что подскажете, где я нахожусь?» «Заблудился в вуали? Поначалу со всеми бывает», — прозвучал язвительный голосок. «Бедное, заблудшее дитя! Ты из рода тех смешных чудаков, обитающих в праймовой вселенной. Я чувствую твое отчаяние и волну страха. Ты жертва разлома, Васи. Хотите помочь?» «Разумеется. Это почти ничего не будет тебе стоить». «Разве я не заплатил тем, что освободил тебя из заточения?» — постепенно наливаясь гневом, спросил я. Словно прочитав мои мысли, существо качнулось ко мне. «Ты думаешь, чтобы попасть обратно во вселенную Прайм, тебе достаточно этого захотеть? Просто покажи мне ближайший разлом в этой чертовой оси. Сам как-нибудь выберусь». Фигура согнулась от визгливого хохота. Я попытался сдвинуться с места, но не смог пошевелить даже пальцем, застыв, как изваяние. «Не так быстро, мой маленький дружок», — прошипел презрительный голос ведьмы. Она стала медленно приближаться ко мне. Сердце застыло от страха, когда по шлему шлепнула ее мертвенно-бледная ладонь с 6 длинными когтистыми пальцами и заскребла по стеклу, оставляя следы отвратительной слизи. «Я выполню обещание, Но сначала выпью до капли твои энергетические тела, так как голод терзает меня. Потом отпущу, клянусь хозяйкой улья. Какая удача! Создание первого уровня. Нынче, в столь нелегкие времена, божественный деликатес. Из леса ударили ослепительные молнии и разорвали ведьму на части, раскидав ошметки по траве. Они начали собираться вновь, но сила, державшая меня, исчезла. Без всяких сомнений и сожалений я полоснул очередью по почти сформировавшейся фигуре, снова разнося ее на части. Чудовищная сила отшвырнула меня на 10 метров в воду. Погрузившись с головой, я большими грибками поплыл на середину озера. И тут вода стала вязкой, словно кисель. С трудом обернувшись, я увидел, как полусотня созданий кидается молниями в черный вихрь, в который превратилась мерзкая тварь. «Умник, отзовись!» «Тарр!» — зашумел мыслеответ ПБК, но заглох уже через полсекунды. На дисплее шлема мигала надпись «Перегрузка центрального процессора». Процессор ПБК был загружен огромным количеством информационных потоков и не мог быть мне полезен. За спиной привычно пульсировали невидимые крылья. Меня захватила волна мути и головной боли. Все создания на берегу валялись разорванные на части, а сама виновница этого приняла привычную форму и сейчас летела над поверхностью озера в мою сторону. «Ты никогда не выберешься отсюда, только по частям!» — визгливо засмеялся демон. «Не быть тебе в покое нигде, пока жив улей!» С величайшим трудом вытащив руку из вязкой жижи, я злорадно показал твари средний палец. «Передавай от меня привет своему улью!» — я ощутил новый толчок перехода. Солнце выглянуло из-за гор. Первые лучи, словно кипятком, обожгли тело под скафандром. «Осторожно, лейтенант!» — раздался спокойный голос ожившего ПБК. «Радиационные ожоги третьей степени. Ввожу реабилитационный раствор ДНК-стабилизатора номер один». Я метнулся за ближайший камень. Тело било лихорадочная дрожь. «Опасный уровень излучения. Поражено 30% кожного покрова», — прогудел ПБК. «Рекомендуется немедленно лечь в гипернационную капсулу медблока». «Где я тебе ее возьму, железный кретин? Лучше придумай, как остановить процесс распада». Еще немного, и три солнца, поднявшись в зенит, испепелят меня за этим ненадежным укрытием. Местность была раскаленной, как в духовке. Мои перчатки глубоко погрузились в почву, больше похожую на пережженную известь. Среди скал алели далекие дюны. По ним ползали жирные черви с чешуей, словно сделанные из огнеупорной керамической плитки. Они заинтересованно поползли ко мне, извиваясь, как змеи. А спустя миг я попал в другой, более причудливый мир, где все было сделано из стекла, кристаллов и чертовски холодного льда. От отчаяния я хотел ругаться самыми черными словами, но был так вымотан, что даже на это сил не оставалось. Передвигался я преимущественно ползком, не зная заранее, придавит меня к земле гравитация нового мира или подбросит вверх. Сказать, что я был не готов ко всему этому, значит вообще ничего не сказать. Миры давили, словно мельничные жернова, давили, как танковая гусеница, подминая ящерицу, попавшуюся на пути. Я полз по горячей земле, хрупкому льду, металлу, стеклу и еще черт знает чему, чувствуя, что если так продолжится и дальше, меня разорвет на части. Перчатки с хрустом утопали в зеленом пепле, чтобы начать скрести по красному льду. Я вынырнул меж титанических колес высотой под 20 метров. Колоссальных размеров механизм, которому принадлежало одно из них, с невыносимым визгом сверлил буром нечто, находящееся вне поля видимости, так же, как и еще с полсотни подобных машин вокруг. Создание высотой метров 40 с множеством болтающихся щупалец попросту перешагнуло через меня и величественно пошакало прочь, шлепая трехпалыми ногами. В клубах промышленного дыма суетились еще с десяток подобных существ. В отдалении плыла величественная платформа с множеством многогранных дыр, сквозь которые просвечивала лента реки. На душе у меня похолодело, когда я понял, что сам нахожусь на одной из таких платформ. Вокруг меня работали механизмы, выглядевшие со стороны, как 200-метровые пирамиды. Они медленно удалялись, оставляя после себя многогранные дыры. Работу буровых машин контролировали строители, странно мерцавшие на фоне фиолетового неба, на котором светилось с дюжину квадратных лун. Нет, я не ошибся. Луны были именно квадратные, расчерченные глубокими каналами и выемками. Кто бы их так ни обтесал, он знал, что делает. Ведь совсем не обязательно, что во Вселенной универсальная форма именно шар. Через час крылатые силуэты доставщиков нависли над пирамидальными буровыми платформами и, обхватив их сложной системой захватов, осторожно приподняли над землей, а затем и вовсе утащили в небо. Создатели дождались, когда за ними прилетит мерцающий куб из неопределенного материала, и, спокойно погрузившись, улетели на нем. Я остался совсем один на опустевшей строительной площадке, радуясь, что хоть в этом мире могу передохнуть. Достал консервы и набросился на еду с невиданным аппетитом, не замечая, что платформа постепенно накренилась, и из-за ее грани показался горизонт. «Опасный наклон», — прервал мою трапезу ПБК. «Есть вероятность опрокидывания. Немедленно активируйте силовой кокон». «Что? Черт!» Его предупреждение пришло так неожиданно, что я чуть не подавился. «Проклятье!» Я почувствовал, что начинаю скользить вместе с песком к краю монолита. Я не успел вытащить пистолет и выстрелить гарпуном в камень, потому что платформа, мягко перевернувшись в воздухе, сбросила меня вместе с тоннами песка на землю. Инстинктивно взмахнув в полете руками, я со страхом наблюдал, как неотвратимо приближается водная гладь. Пусть гравитация была слабой, модульный пояс не спешил образовывать вокруг меня спасательную сферу, отчего я заметно прибавил скорость. Темная гладь реки стремительно надвигалась. Свободное падение длилось не больше минуты. «Что же могло случиться с защитой костюма?» — в панике спрашивал я себя. Спасательный кокон сферы неожиданно активировался. Это немного погасило скорость, но не до конца. Удар был так силен, что я мгновенно потерял сознание. Боль и страх исчезли.